Седьмая глава. «Почему мы не можем ее просто забрать?» Голос говорившего звучал едва различимо, но все же слабое эхо шелестом прокатилось по лестничному пролету. «Тш-ш-ш!» Его спутник быстро приложил палец к губам, страшно округлив глаза. Двое мужчин притаились за перилами, выбрав своим наблюдательным пунктом маленькую площадку между этажами. Оттуда им было удобнее всего следить за той, которую звали «Отмеченное солнце». «Она сейчас так напугана, что даже не будет сопротивляться. Просто схватим, а уж потом разберемся, как...» «Шшш! Говори тише, а лучше вообще молчи. После сегодняшнего срыва тебя и так по головке не погладят». «Я не виноват, я...» «Шшш! Да чтоб тебя Ивань задрал!» Не выдержал тот, что был самым говорливым. «Еще раз на меня шикнешь?» Договорить он не смог из-за ладони, крепко зажавшей ему рот. «Ты привлекаешь внимание!» Второй наблюдатель говорил, почти не разжимая губ. «Амулеты скрывают нас только от посторонних взглядов. Но если девчонка заподозрит что-то неладное и поднимет шум, на ее крики явятся все соседи». «Но нас же не видно!» – промычал его друг. «Но представь, как удивятся людишки, когда поймут, что что-то невидимое мешается им на пути!» Он замолчал, когда отмеченное солнцем с опаской посмотрела в их сторону. Она нахмурилась и уже собиралась шагнуть ближе, но тут дверь позади нее распахнулась. Оба наблюдателя, воспользовавшись этим, резко подались назад, прислушиваясь к веселому мужскому голосу. «Ну что, пошли чинить твою полку?» Мимолетный скрип открывшейся двери дал понять, что девушка снова оказалась в квартире. «Подождем, когда она уйдет, и тогда осмотрим ее жилище». «Да, подождем», —